— задумчиво произнесла Наташа. «Только свои, только между собой». Рита наклонилась к ней. «Господи, да кто же она такая, эта ваша принцесса? И при чем тут какой-то дед? Если бы это было так важно, мне бы Гарик рассказал. А он ничего мне не говорил. Никогда». Часть вторая, глава первая. Дедушкина внучка. Разметая лужи, Маша неслась с киностудии «Ленфильм» домой, на Зверинскую, и в ритм своим скачкам приговаривала про себя: «Только бы прыг! Дома были гости! Прыг! Только бы были дядя Володя! Прыг! И Боба! Господи, ну, пожалуйста, сделай так, чтобы хотя бы вечером все пришли к нам!» Во дворе она перевела дух и по привычке загадала: «Если лифт сломан, то у нас гости». Пытаясь перехитрить судьбу, Маша сделала вид, будто не заметила медленно уползающего вверх лифта и помчалась по лестнице. «Меня утвердили! На роль! Главную!» — крикнула она в тишину квартиры. «Маруська, Дуська, поздравляю!» Юрий Сергеевич растроганно улыбнулся. «Зайди к бабушке и деду». «А дядя Федор придет сегодня? А где мама? Пусть сегодня все-все-все придут в гости вечером». «Ты только представь, я актриса!» Во взгляде, который Маша привычно метнула в висящее в прихожей зеркало, отразилось внезапное изумление. Словно девочка с вырезанными сердечком пухлыми губами и царапиной на щеке была не Маша, дедушкина внучка, папина дочка, десятиклассница английской школы на Петроградской, а незнакомое таинственное существо со множеством душ, актриса. Маша никогда сама не располагала собственным лицом. Привычно воспринимала его как поле боя ближайших родственников. Машина мать, Аня Раевская, стремясь максимально приблизить ее облик к своему идеалу красоты, всегда старалась как-нибудь украсить дочь, приладить к ней что-нибудь красивое, бант, заколку, кружевной воротничок, яркий шарфик. Анина свекровь, Берта Семеновна, ратуя за лаконичность облика внучки, немедленно сдергивала с Маши архитектурные излишества. Аня причесывала дочь попышнее, выправляла челку, завивала ее гладкие волосы на бигуди, подкрашивала мышиные волосенки хной, а Берта Семеновна, грозно хмурясь, говорила: «Что это вы мне устроили, деревенские завлекалочки?» и требовала убирать волосы в гладкий хвостик. «Моя внучка не будет похожа на проститутку», — решительно заявляла Берта Семеновна. «А моя дочь не будет похожа на серую мышь», — не сдавалась невестка. «У тебя ограниченное понятие о красоте», — пенял Юрий Сергеевич жене. «Тебе хочется, чтобы Машка была пышная красавица, как ты, а у нее совсем другой тип. Она девушка с портретов Модельяни». Муж научил Аню разбираться в живописи, и она могла ответить со знанием дела: «Для модели Модельяни Маша слишком пухлая». И учила дочь подводить глаза и выделять карандашиком губы. Накрашенная дочка походила на нечто среднее между ангелом и обезьянкой. Губки сердечком и подчерненные с поволокой глаза на непрерывно играющей пухлощекой физиономии. «Жил на свете человек, кругленькие ножки», — дразнил дочь Юрий Сергеевич. «У тебя кругленькие глазки, кругленькие бровки и кругленький носик», — пересчитывал он. Эта детская дразнилка лучше всего описывала Машина узкое, вытянутое, как ровный молодой огурчик личика.